Выстрел. В 5 утра запел соловей. Каждый раз он начинал петь именно в это время. Над крышей дома напротив, по предрассветному сумеречному небу, медленно расплывалось золотистое пятно. То было утреннее солнце, жадное и холодное. Я не спал 2 суток, выкурил 3 пачки папирос, докуривал последнюю на балконе, ежился от холода и ждал рассвета. Мне показалось, будто сегодня я, наконец, выберусь из той черной ямы, в которую сам же себя и загнал, в которую сам же себе и вырыл. Но яма была глубже, чем я думал. У нее вообще не было дна. Меня пожирала тьма, ненасытная, безудержная, жадная до человеческого существа. И у меня не было сил, чтобы ухватиться за что-то, выбраться из чертовой трясины и пойти дальше. Я сопротивлялся, но темнота, казалось, была сильнее. Иногда я был готов смириться и нырнуть в нее с головой, дать ей целиком пожрать меня вместе с костями, перемолоть и уничтожить. Это была беззубая пасть земли, огромная могила, поглощающая человека и переваривающая его в своем холодном вонючем чреве. Чавкающая пасть старухи земли и зияющая в ней ненасытная черная глотка. Но самое страшное было в том, что я сам раскрыл эту пасть руками и влез в нее. Мною владел ступор. Я стоял на балконе, курил и слушал соловья. Подо мной темнела бездна, родившаяся во мне. Я не знал, что делать дальше. Из рассказа Юрия Холодова «Золотистый ветер». Из воспоминаний Гельмута Лаубе. Запись от 7 марта 1967 года. Восточный Берлин. Вернувшись в Германию, я решил не распространяться об инциденте с Ожешко, несмотря на то, что мне ничто не грозило. Я поступил совершенно правильно, и начальство наверняка думало бы именно так, но мне казалось, что рассказывать об этом будет излишне. Работа, проделанная мной в Кракове, была выше всяких похвал. Когда мы с коллегами собрались в берлинском ресторане по случаю взятия Варшавы, мой непосредственный шеф Отто Лампрехт жал мне руку и ухахатывался, слушая историю о том, как я провоцировал необразованных польских селян плевать в лица немцам. Истории о пьяных офицерах, с радостью выдававших строжайшие военные тайны, тоже были приняты на ура. Был на том вечере и Рудольф Юнгханс. Это сейчас он однорукий, растолстевший старый бюргер, сияющий плешью. А тогда он был молод и строен, носил изящные прусские усики и до одури гордился своей работой в Польше. Он, как и я, помогал готовиться к кампании, но не в Кракове, а в самой Варшаве. Рассказывал, как попал под обстрел, когда выехал навстречу наступающим войскам из осажденного города. Совершенно отвязный парень. Сейчас он глух на одно ухо и постоянно переспрашивает, когда я что-то говорю ему. В то время я даже подумать не мог о возможной войне с Россией, хотя такие разговоры частенько всплывали среди коллег. «Гельмут, вы же родились в России», — говорил мне Лампрехт, уже слегка навеселе, с бокалом шампанского в руке. «Как вы думаете, если мы будем воевать с советами, за какое время дойдем до... как у них называется самый восточный город?» «Владивосток», — ответил я. «Да, до Владивостока». «Я не могу знать этого, герр Лампрехт. Моя семья уехала из этой страны во время революции. С тех пор там многое изменилось. Там изменились сами люди». «Мы тоже изменились с тех времен», — ответил шеф. «Это тоже верно. Русские всегда гордились своим героизмом. Но и это может сыграть с ними злую шутку. Отец рассказывал, что перед войной с Японией русские смеялись и говорили, будто закидают японцев шапками. Не получилось». «А нас? Нас они закидают шапками?» — осведомился Лампрехт. «Разве что они будут швыряться в нас своими смешными остроконечными шлемами с красными звездами». «Это не страшно», — расхохотался Лампрехт. «Я могу кинуть в них отцовский пиккельхельм. Эта вещь будет точно помощнее русской шапки. Гельмут, я спрашиваю не просто так. Если, скажем так, вероятность войны с Москвой будет более ощутимой, вы согласились бы отправиться туда работать? По вашему журналистскому профилю. Это пока не предложение, я интересуюсь на будущее. Чтобы знать». Перспектива, пусть и весьма отдаленная, снова увидеть Россию, обрадовала меня. «Нет». Во мне не взыграла память детства или некое подобие любви к этой стране. Мне просто стало интересно посмотреть, как изменились эти люди. И это действительно казалось крайне увлекательным делом. Я отчего-то сразу подумал, что это будет самый запоминающийся эпизод моей работы. И я не ошибся. Жалею ли я о своем решении? Все 10 лет, проведенные на Колыме, да, жалел. Сейчас, доживая дни в Берлине, я даже не знаю, что об этом думать. Россия переделала меня, отобрала старую жизнь, втоптав ее в грязь, разорвав в клочья и вручила новую, небрежно закутанную, в рваную телогрейку. Мол, держи, чем богаты, тем и рады, как говорят русские. То, что происходило на станции Калинова Яма, вывернуло меня наизнанку. Выписка из протокола допроса, подозреваемой в сотрудничестве с германской разведкой Федоровой Анны Алексеевны от 4 августа 1941 года. Вопрос. Когда вы познакомились с Олегом Сафоновым? Ответ. В ноябре прошлого года, когда он пришел к нам в отдел культуры. Вопрос. Вы не заметили ничего странного или подозрительного в его поведении, в его речи? Ответ. Обычный мужчина. Немного затворник, мало рассказывал о своей жизни, но это нормально. Вопрос. Вы общались с ним вне работы? Ответ. Разумеется. Иногда мы вместе ходили обедать, иногда ужинали. Иногда он провожал меня до остановки. Вопрос. Он когда-нибудь бывал у вас в гостях? Ответ. Да. Я приглашала его попить кофе и посмотреть на кошку. Вопрос. Ваши внерабочие отношения не перерастали во что-то большее? Ответ. Нет. У меня был жених. Вопрос. Был? Именно что был. Представляете себе, он сказал мне, что я похожа на кустодиевскую барышню. Я что, толстая? Вопрос. Нет, но это не имеет отношения к нашему делу. Итак, вы общались с Сафоновым. Он рассказывал вам что-нибудь об инциденте в Тегеране, о том, как потерял документы и обратился в советское посольство. Ответ. Рассказывал, что его избили в переулке и забрали бумажник. Говорил, что сам момент нападения помнил очень плохо. Вопрос. Он рассказывал что-нибудь о своей жизни до инцидента в Тегеране? Ответ. Да. Говорил, что родился и вырос в Оренбурге, потом жил в Ленинграде. Вопрос. У вас не возникло никаких подозрений? Коллеги не считали его странным? Ответ. Вы спрашиваете, не считали ли журналиста странным? Слушайте, мне все иногда бывает очень странным. Помню, товарищ Костевич как-то смеялся над ним и шутил, что Сафонову нужен отдельный кабинет с кактусом. Вопрос. Почему с кактусом? Ответ. Потому что с кактусом. У Тараса Васильевича иногда странное чувство юмора. Вопрос. Хорошо. Может быть, с кем-нибудь из коллег у Сафонова были споры или разногласия? Ответ. У нас всегда бывают споры и разногласия. Мы журналисты. Мы вечно спорим. Вопрос. И все-таки, может быть, он был кому-то неприятен? Ответ. Точно нет. Сафонов вообще не всегда был очень обаятелен. С любым умел найти общий язык. Вопрос. Это профессиональное. Ответ. Теперь-то знаю. Поверить не могу. ЖД-станция Калинова Яма. 17 июня 1941 года. Гельмут открыл глаза. Над ним стоял все так же улыбающийся проводник. «Мы подъезжаем к станции Калинова Яма», — повторил он. «Мы просили разбудить». На столе, как и прежде, подстаканник, блюдце с бутербродом, бутылка воды и небрежно разбросанная сдача. «Да, конечно», — проговорил Гельмут, чувствуя неприятную тяжесть в голове и морщась от дневного света. Когда проводник ушел, он сел на край дивана и схватился за голову. За окном было все так же солнечно. Деревья, поля и луга проплывали все медленнее. Поезд замедлял ход. «Что за чертовщина, а?» — подумал Гельмут. Он взял подстаканник, сделал пару глотков и вдруг с яростью швырнул его в стену напротив. Стекло разбилось на мелкие осколки, чай залил соседний диван, забрызгал стол и ковер на полу. Станция Калинова Яма снова выглядела по-другому. На этот раз она предстала в виде монументального двухэтажного здания из серого камня и чем-то напоминала средневековые готические соборы с поправкой на размеры. Над входом, обозначенным декоративной аркой, висел барельеф со сценами из жизни рабочих и крестьян, а чуть ниже строгим шрифтом было написано «Калинова яма, 1934 год». Возле входа неспешно прогуливались два милиционера в белых гимнастерках, оба высокие и стройные. Площадь перед вокзалом уложена брусчаткой, чистой и сияющей, будто по ней только что проехала поливальная машина. Возле роскошной клумбы с тюльпанами на скамейке сидел мужчина в синей рубашке и серой кепке. Он читал газету. Рядом с ним стоял чемодан. Снова связной Юрьев. Взглянув на приближающийся поезд, он сложил газету и встал со скамейки. Гельмут не сомневался, что это очередной сон. Отвернувшись от окна, он вновь посмотрел на стол. Стакан с чаем стоял целый и невредимый. В этот момент что-то дернулось в его голове. Изображение слегка поплыло. а поезд остановился и замер на месте. Когда Гельмут сошел на платформу, Юрьев уже стоял возле выхода из вагона. Он улыбался. «Что все это значит?» — спросил Гельмут, даже не поздоровавшись. «Давайте хотя бы присядем», — предложил Юрьев. Они сели на скамейку. В жарком воздухе пахло рельсами, в голове опять гудело. Гельмут заметил вдруг, что он сидит в пиджаке, хотя из поезда он вышел только в рубашке и брюках. «Попали вы в передрягу», — протянул Юрьев. «Есть такое», — буркнул Гельмут. «И что все это значит?» «Понятия не имею. Сами что об этом думаете?» «Я не знаю, что думать. Я в некотором замешательстве». Гельмут зажмурился, а затем вновь открыл глаза в надежде, будто что-то изменится. Все выглядело так же, как раньше. Все выглядело реальным. Станция, жара, голос Юрьева, капли пота на лбу. Гельмут поймал себя на том, что когда он размышляет о природе своего сна, у него начинает кружиться голова, а все окружающие предметы расплываются, и по телу проходит едва заметная судорога. Может быть, лучше вообще не думать, что это сон. «Может быть, я умер?» — предположил вдруг Гельмут. «Глупости», — ответил Юрьев, небрежно закусив папиросу и копаясь в карманах в поисках спичек. «С другой стороны, если смерть называют вечным сном, то, наверное, сон — это маленькая смерть. Что делать-то собираетесь?» «Я не знаю». «Мой вам совет. Расслабьтесь и попробуйте получать удовольствие. Вы здесь надолго. Верить здесь нельзя никому, только мне, потому что я ваш друг, а друзья должны помогать друг другу». Юрьев немного подумал и затем добавил. «Впрочем, мне верить тоже не стоит. В конце концов, это сейчас вы думаете, что все это сон». «А это не сон?» Гельмуту захотелось прямо сейчас задушить Юрьева голыми руками, чтобы проверить. «Все зависит от вас». Юрьев наконец-то нашел спички и закурил. «Вы здесь одновременно хозяин и раб. Просто уже через минуту вы забудете, что это сон». «Бред какой-то». «Да, бред», — согласился Юрьев. «Что ж поделать?» «Как я могу забыть, что это сон, если здесь все время происходит всякая чертовщина?» «Очень просто. Хотите папиросу?» «Да, спасибо». Гельмут вытащил папиросу из протянутой пачки, чиркнул спичкой, закурил, откинулся на спинку скамейки. Два стройных милиционера все так же лениво расхаживали возле входа и синхронно зевали. Из соседнего вагона вышел перекурить мужчина в бежевом плаще. И как ему не жарко? «И все-таки давайте одели», — сказал Гельмут, докурив. «Передатчик и шифр у вас с собой?» «Разумеется. Пойдемте, я покажу вам все. Это недалеко, успеем до отправления». «Я не вернусь в поезд. О причинах расскажу позже. Мне надо будет, чтобы вы отправили сообщение в центр». Юрьев удивленно посмотрел на него. «Что ж, как скажете. Тогда пойдемте». Они прошли через здание вокзала, которое внутри казалось выше, чем снаружи. Под сводчатым потолком, в потоке света, выбивающегося из круглого фасадного окна, летал воробей. За кассой дремала сонная старуха, и муха билась о стекло, и Гельмуту опять показалось, будто он где-то это видел. В зале ожидания было почти пусто. Только на скамейке возле стены прикорнул седобородый старик в грязной рубахе. У его ног лежала собака. Городок оказался не таким захолустным, как представлялось. По крайней мере, здесь были не только деревянные дома. На площади напротив вокзала высилось трехэтажное здание из желтого камня, видимо, администрация. Справа стояла обшарпанная двухэтажка из красного кирпича с грубыми квадратными колоннами и разбитым окном возле входа. «Это гостиница. Нам туда», — сказал Юрьев. «Выглядит не ахти, да и городок сам, как видите, не лучшим образом сохранился». Действительно. Камни на брусчатой площади поросли мхом. Выгоревшая желтая трава пробивалась через расщелины. Легкий ветерок волочил по земле обрывки газет. Было слышно, как где-то скрипит несмазанная калитка. На крыльцо здания администрации села ворона, деловито повертела головой по сторонам, взмахнула крыльями, трижды каркнула и взлетела. Они прошли в вестибюль гостиницы, если это можно было так назвать. Здесь было прохладно и темно, противно жужжали мухи. Заведующий за стойкой хмуро кивнул Юрьеву и недоверчиво поглядел на Гельмута. «Это свой», — сказал Юрьев. Заведующий вновь кивнул и принялся рассматривать свои бумаги, не обращая больше на гостей никакого внимания. Юрьев кивнул Гельмуту на лестницу, ведущую наверх. «Мой номер на втором этаже. Там все, что нужно». Что именно нужно, Гельмут так и не понял, да и не собирался задаваться этим вопросом. В ушах опять зашумело, перед глазами поплыли разноцветные пятна. Он вдруг пошатнулся и оперся рукой о стену, чтобы не упасть. «С вами все в порядке? Вы выглядите нездоровым», — поднял брови заведующий. «Все в порядке, да. — ответил Гельмут, через пару секунд придя в себя. Они поднялись по лестнице. Номер Юрьева располагался в самом конце коридора возле узкого окна, больше похожего на крепостную бойницу. Связной провернул ключ в замочной скважине и потянул дверь на себя. Из номера потянуло холодом и запахом плесени. «Здесь долго не убирали», — улыбнулся Юрьев. «Проходите». Комната выглядела так, будто ее в последний раз убирали еще до революции. Причем убирали очень лениво и неохотно. Окна были настолько грязными, что небо за окном казалось желтым, из-за оборванных занавесок пробивались толстые пучки света, в которых плавала пыль, поднятая резким открытием двери. Из мебели только простой дубовый стол, заваленный кучей пожелтевших бумаг, и серый диван, из которого одиноко торчала ржавая пружина. «Как вы тут живете?» — поморщился Гельмут. «А я тут и не живу». Юрьев пожал плечами, подошел к столу и принялся ворошить бумаги. «Пока вы ехали, для вас из центра пришла радиограмма по новому шифру. Я расшифровал ее». Из кучи пожелтевших бумаг он извлек ту, которая оказалась сравнительно свежей, белой, но с круглым пятном от кофе. «Вот это она. Должно быть что-то важное». «Господи, что им еще нужно от меня?» — подумал Гельмут. «Спасибо. Я сейчас прочитаю». «А вы же сможете сразу отправить ответ?» «Да, конечно. Вся аппаратура у меня здесь», — ответил Юрьев. Гельмут взял протянутую ему бумажку, развернул и принялся читать. Уже на первых словах глаза его округлились. «Белинскому. Мы все ходим по незрячему зеркалу, по прозрачному стеклу. И если бы ирисы росли лепестками вниз, и розы цвели лепестками вниз, и если бы корни могли видеть звезды, а мертвый спал с открытыми глазами, то мы были бы лебедями». Чернышевский. Дочитав, Гельмут еще некоторое время шевелил губами, совершенно не понимая, о чем речь. В этих строчках было что-то до ужаса знакомое, что-то такое, о чем было больно и страшно вспоминать. Продолжая шевелить губами, он уселся на диван. «Это что?» Пролепетал он, глядя в стену перед собой. По истертым обоям полз паук. «Это шифровка для вас из центра», — невозмутимо ответил Юрьев. «Почему? Какое еще зеркало?» Этот текст вызвал в голове Гельмута расплывчатые воспоминания. Сначала эти зыбкие мысли кружились вокруг плотным туманом, затем стали медленно оседать на подкорке и сливаться друг с другом, подобно каплям воды, и в конце концов тусклый калейдоскоп образов вдруг слился воедино. Гельмут увидел перед собой одноглазого испанца с большим угловатым носом и тонкими усиками. Его затрясло. Из коридора донеслись ровные чеканные шаги. Они звучали все сильнее и отчетливее. «Кто-то идет», — заметил Юрьев. «Я выйду в коридор и посмотрю». «Не выходите никуда. Сидите здесь, пока я не вернусь». «Хорошо?» — Гельмут кивнул и обхватил плечи руками, чтобы унять дрожь. Юрьев осторожно приоткрыл дверь, выглянул в коридор, вышел и закрыл ее за собой. Раздалось еще несколько шагов, уже совсем близко, и наступила полная тишина. Гельмут осторожно встал и попытался прислушаться к происходящему за дверью, но из коридора не доносилось ни звука. На улице вновь трижды каркнула ворона. От неожиданного звука Гельмут вздрогнул и повернулся в сторону окна. Никого. Помня о словах Юрьева, он вновь сел на диван. Тот предательски скрипнул. Гельмут стал ждать. Так прошло 10 минут. Гельмут поймал себя на том, что разглядывает узор на обоях, представляя его в виде лабиринта, по которому движется воображаемый солнечный зайчик. Здесь он завернет, здесь пойдет наверх, здесь из трех ответвлений выберет среднее, здесь опишет круг, а здесь попадет в тупик. Значит, надо назад и вверх, а потом направо и сползти чуть ниже по стеблю нарисованной розы. Но узоры повторялись, и солнечный зайчик все время попадал в тупик. Вместо него по обоям вновь пополз паук. Гельмуту показалось, будто он повторяет путь воображаемого солнечного зайчика, но это, конечно, было не так. Просто он уже и забыл, какой именно путь нарисовал на стене. Судя по ощущениям, прошло еще 10 минут. Юрьева все не было. Гельмут нервничал и теребил в руках бумажку. Ради интереса он снова взглянул на нее. Она была абсолютно пуста. Простой белый лист. «Что-то здесь не так», — подумал Гельмут. И по его телу вновь пробежала короткая судорога. А мир вокруг дернулся и поплыл. Он откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. С закрытыми глазами было намного спокойнее и приятнее. Сладкая дремота переползла с дивана на спину, прошла теплой волной по позвоночнику и обволокла мозг уютным покрывалом. Гельмут зевнул, вытянул ноги и представил себе, будто он спит у себя дома, в Москве. И нет никакого задания съездить в Брянск, никакого Сальгада, никакого Орловского. Никакого, черт бы его побрал, тысячу раз поезда. Думать об этом было приятнее всего. Будто бы он спит в своей кровати и завтра на работу. Он снова придет в кабинет Костевича с распахнутым настежь окном, а тот будет вальяжно сидеть в кресле и скабрёзно шутить, отправляя Гельмута, точнее Олега Сафонова, на очередное задание. Костевич, как всегда, будет в своем бежевом пиджаке, в рубашке без галстука и с широкими цветастыми подтяжками, а его аккуратно постриженные усики будут смешно топорщиться при разговоре. «Ты, Сафонов, не засыпай на ходу, а слушай, что я говорю», — говорил Костевич, входя в кабинет и закрывая за собой дверь. Сафонов открыл глаза и поднял голову. «Видимо, и правда задремал», — подумал он. «Уснуть в кабинете начальства. Ну, дела». «Извините», — промямлил Сафонов, и язык не слушался его. «Очень мало спал сегодня». «Надо спать, надо», — проговорил Костевич, прошел к своему столу и развалился в кресле. «Вышел на 5 минут, а ты тут задремал. У тебя точно все нормально? Может, в отпуск отправить?» «Все нормально». Сафонов мучительно попытался вспомнить, что же было до того, как он уснул. Кажется, Костевич выходил в коридор поговорить с кем-то. «Ну, хорошо. Ты, если совсем не сможешь работать, если что случится, сразу говори. Если мои сотрудники начнут умирать от перенапряжения, обо мне пойдет дурная слава», — рассмеялся Костевич. «Это точно». Сафонов улыбнулся пересохшими губами. «Так вот, на чем мы остановились? Да, твой текст про спортсменок. Шикарный! Мы выбрали фотографию той самой Светланы, которая заняла второе место. Жаль, конечно, победительницу не сфотографировал. Но текст отличный, просто отличный». «Спасибо». В распахнутое окно ворвался свежий ветер, растрепав занавески. Где-то на улице каркала ворона. «Так вот, что теперь надо сделать?» Костевич зарылся в свои бумаги и извлек какую-то запись. «Ага, вот. Сегодня в 19 часов в малом зале клуба имени Зуева будет творческий вечер писателя Юрия Холодова. Ты должен сходить, сделать репортаж и взять пару слов у автора. Слышал о таком?» «Конечно, слышал». Сафонов вспомнил, что действительно что-то слышал о нем, но память отказывалась работать. «Вот отлично. Сейчас 16:30. Как раз успеешь пообедать и добраться до парка». «Хорошо. Это все?» «Да, можешь идти». Сафонов поднялся и пошел было к выходу, но сзади вдруг снова раздался босовитый голос Костевича. «А, да. Когда я выходил в коридор, тебя искал какой-то товарищ по фамилии не то Орлов, не то Орловский. Я сказал, что ты слишком занят». Пронзительный холодок пробежал по спине. Что-то опять было не так. Орловский. Орловский. Черт. Стоя в дверях, он прислонился к косяку и схватился за сердце. Мир вокруг поплыл в разноцветном тумане. Ему захотелось бежать, куда угодно, лишь бы подальше от этого вязкого месива мыслей и образов, которые постепенно складывались во что-то большое и угрожающее, с орлиным профилем и острым взглядом черных глаз. И он побежал. Выбежал из редакции, спустился по лестнице, пересек вестибюль, выскочил на улицу. Его ослепило ярким солнечным светом. Он зажмурился, а когда открыл глаза, заметил, что к остановке подошел трамвай. Подбежал к нему, запрыгнул на подножку, вскочил внутрь. В трамвае было абсолютно пусто. «Что-то идет не так, что-то идет совсем не так, как надо», — думал он. И голос внутри говорил: «Все идет к черту, мой дорогой Гельмут. Или Сафонов, как тебя там? Ты ведь и сам забыл, да? Все летит в темноту, и ты сам летишь в темноту». Этот голос он явственно слышал внутри себя, сидя в трамвае и глядя в окно. Москва выглядела странно. На тротуарах почти не было людей, стены домов будто замазали яркой краской. От каждого окна расходились тысячи солнечных зайчиков, от которых приходилось жмуриться. Мерно стучали трамвайные колеса, и Сафонову хотелось спать. «Все идет к черту, и все летит в темноту, мой дорогой. И ты сам в этом виноват. Ты выбрал эту дорожку, вот и иди по ней. Это рельсы, и с них не свернуть никуда. Надо пройти до конца. Да, дорожка эта покрыта тьмой, вязкой и дремучей, но ты сам на нее ступил, и тебе по ней идти или ехать, а может, и вовсе плыть, как тогда, в 1913 году, когда вы с семьей отдыхали в Крыму, и тебе было 8 лет. Ты тогда чуть не утонул и с тех пор долго боялся воды. Дурачок ты, Гельмут, или Сафонов, как тебя там?» «Чуть не утонул, представляешь? С тех пор и боюсь купаться. Бабка-то у меня бойкая, всегда заплывал далеко-далеко. А я ей кричу: ну куда ты? Там глубоко. Она только смеется. Да, было же вот времечко. Сейчас уже не искупнешься так. «А ты сам бывал в Крыму?» Сафонов открыл глаза. Напротив сидел седобородый дед в грязной рубахе. Кажется, он где-то его видел. «Не бывал», — растерянно проговорил Сафонов. За окном под стук трамвайных колес по-прежнему проплывала залитая солнцем Москва, которая казалась игрушечной и ненастоящей из-за ярких красок и солнечных бликов. «А у меня там внук, Анатолий. Как-то раз в экспедицию ездил, в пещеры. Он, слышь-ка, сейчас в Минске геологии обучается. Письма мне пишет. А письма-то мне старуха читает. Она у меня грамотная. А сам я читать не обучился. Вот дурак старый, да?» Старик скрипуче рассмеялся и почесал бороду. «Ладно, про Крым тебе потом как-нибудь расскажу. Времени у нас много-много. А пока я тебе сказку расскажу. Хочешь сказку?» Сафонов кивнул. «Значит, смотри». В вагоне потемнело. Сафонов взглянул в окно. Яркие здания потускнели. Солнечные зайчики рассыпались тусклыми бликами по брусчатке. Небо заволокло тучами. В окнах, проплывающих мимо домов, зияла чернота. Голос старика звучал тихо и монотонно. «Уснул как-то ветер над океаном, и снится ему, будто бы он и есть океан. Океану снится, что в нем есть остров. Острову снится, что на нем стоит огромный тысячелетний дуб. Дубу снится, что под ним зарыт старинный сундук. Сундуку снится, что в нем заяц. Зайцу снится, что в нем утка. Утке снится, что в ней яйцо. Яйцу снится, что в нем игла. А на кончике той иглы — конец твоего сна». Абсолютная тишина вдруг настала, будто бы звуки во всем мире исчезли. Трамвай стоял на остановке. Сафонов взглянул на старика. Тот сидел с закрытыми глазами и продолжал бессвязно бормотать что-то, шевеля губами. В окне расплывался туман, и в его белесой дымке с трудом различались очертания клуба имени Зуева, асимметричное серое здание с огромным стеклянным цилиндром лестничной клетки, опоясанным прямоугольными переходами. Это строение, как и весь советский конструктивизм, всегда казалось Сафонову чем-то до нельзя странным, похожим на безумные проекты архитекторов из Баухауса. Резкие угловатые контуры, строгие фигуры, врезающиеся своими ровными гранями в пространство старой Москвы, затонувшей в зелени тополей. Все это выглядело одновременно чужим и притягательным. Когда Сафонов вышел на трамвайной остановке, туман уже понемногу расходился. В затянутом облаками небе расплывалось желтым пятном солнца. Вновь становилось жарко. В оцаревшем воздухе густо парило июньским маревом. Он стоял у перекрестка прямо напротив огромного стеклянного цилиндра. «Товарищ Сафонов! Товарищ Сафонов!» Он обернулся и увидел, что по тротуару к нему, ускоряя шаг, идет светловолосая загорелая девушка в бежевом платье. «А вот мы и увиделись снова!» — улыбнулась она, добежав до Сафонова и убрав прядь волос со лба. Он узнал ее. Это была та самая Светлана Тихомирова, которую он сфотографировал на соревнованиях женской секции плавания при городской морской школе ОСУ «Авиахима». «Добрый день!» Он улыбнулся в ответ. «Откуда вы здесь? То есть, что вы тут делаете?» «Я пришла на творческий вечер Холодова. Обожаю его. А вы тоже сюда? По работе?» «Да. Мне надо будет взять у него интервью». Девушка замялась, опустила глаза, затем подошла ближе и посмотрела в упор. «А можно я с вами побуду? А то я всегда стесняюсь таких мероприятий. А с вами будет приятнее». «Да, конечно. Пойдемте». Они вошли в клуб, миновали вестибюль, с уснувшей вахтершей и поднялись по винтовой лестнице к малому залу. На дверях висела табличка. «Сегодня в 19:00 в малом зале перед московской аудиторией выступит известный писатель из Брянска Юрий Холодов. В программе — отрывки из рассказов и общение со слушателями». В ярко освещенном зале без окон почти не было публики. Только в переднем ряду сидел высокий мужчина в белой фуражке и полувоенном френче. Рядом с ним устроилась полноватая дама в платье не по размеру. В другой стороне зала сидели трое рабочих с одинаковыми усами. Сафонов заметил, что они похожи друг на друга, как близнецы. В дальнем углу, скрестив руки на груди и хмуро оглядывая зал, расселся бритый наголо парень с закатанными рукавами рубашки. Он зачем-то сидел на стуле, несмотря на то, что в зале было полно мест. Сафонов и Тихомирова выбрали два места в заднем ряду, уселись и стали ждать начала. На часах была уже 1:01. «Странно», — сказал он, — «уже должны начать, а в зале почти никого. Может быть, перепутали залы? Или отменили?» «Это странно». В глазах Светланы читалась тревога. Мужчина в белой фуражке и полная женщина, сидевшие на переднем ряду, вдруг синхронно обернулись к ним и зашипели. Глаза их были наполнены яростью. «Сейчас начнется», — медленно проговорил парень, сидевший на стуле. «Не мешайте». Действительно, после его слов в зале погас свет. Сцена озарилась ярко-красным прожектором, и откуда-то из-за кулис к микрофону вышел молодой человек в клетчатом костюме тройки и с аккуратно выстриженным полубоксом. В свете прожектора он казался целиком красным. «Добрый вечер, товарищи!» — проговорил он. «Спасибо, что вы пришли!» «Это Холодов!» — зачем-то шепнула Тихомирова на ухо Сафронову. «Я начну со стихов. Наверное, мало кто знает, что помимо прозы я пишу стихи. Этот текст был написан буквально только что, за пару часов до вечера. С него я и начну». Он откашлялся и начал читать. Быстро и отрывисто, но с большими паузами. «Здесь все не настоящее. Стены не настоящие. Одежда не настоящая. Облака не настоящие. Музыка не настоящая. Деревья не настоящие. Рыбы в реке не настоящие. Собака на крыльце не настоящая. Дворник на тротуаре не настоящий. Вы не настоящие. Даже я не настоящий. Не верьте мне!» Он закончил и замолчал, глядя перед собой в пустоту. Тихомирова взяла Сафонова за руку, и тот почувствовал, что она дрожит. «Вам страшно?» — шепнул он ей. «Да!» Зрители не аплодировали. Видимо, ждали продолжения. Бритоголовый парень все так же сидел, скрестив руки и кивал головой с хмурым взглядом. «Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить», — продолжал Холодов. Мужчина в фуражке поднял руку. «Да, слушаю вас», — сказал Холодов. «Скажите», — замялся мужчина, — «я слышал, что вы сейчас проходите воинскую службу в Брянском гарнизоне. Но почему тогда вы приехали сюда на творческий вечер? Разве вы не должны быть в армии?» «Должен быть», — согласился Холодов. «Но я здесь. Еще вопросы?» Неожиданно для себя Сафонов сам поднял руку. Холодов посмотрел на него и кивнул. «Скажите», — Сафонов зачем-то встал, «вот вы сейчас прочитали стихи. А кто вам нравится из поэтов?» Холодов улыбнулся. «Я очень люблю Пушкина, Байрона, Гёте и Шиллера, Есенина и Маяковского. Но последним открытием стало для меня творчество испанского поэта по имени Федерико Гарсия Лорка. К сожалению, его убили фашисты. Я прочитаю мое любимое его стихотворение». Он прикрыл глаза и начал монотонно декламировать. «Все мы ходим по зеркалу незрячему, по стеклу прозрачному. Если б ирисы росли лепестками вниз, если б розы цвели лепестками вниз, если б корни видели звезды и высь, а умерший спал с открытыми глазами, все мы были бы лебедями». Пока он читал, Сафонова била мелкая дрожь, и зубы его стучали, и в висках нарастал тревожный гул. В коридоре за дверью послышались шаги. Сафонов быстро оглядел зал. Справа от сцены была еще одна дверь, служебный выход. «Нам надо быстро уходить», — шепнул он Тихомировой, взял ее за руку и встал. Шаги приближались. Они быстро прошли между пустыми сиденьями и миновали зал. Сафонов открыл служебную дверь, вошел внутрь. Тихомирова послушно шла за ним, не выпуская его руки. Они попали в слабо освещенный коридор без окон, с зелеными стенами и массивной дубовой дверью в конце. «Нам туда», — сказал Сафонов, и это было очевидно, потому что дверей здесь больше не было. Дверь вела в темный тесный чулан. Когда Сафонов закрыл ее, они оказались прижаты друг к другу в полной темноте, но вскоре он стал с трудом различать силуэт головы Светланы и блеск ее глаз. Оба тяжело дышали. Сафонов чувствовал, как вздымается ее теплая грудь под тонкой тканью платья. Он нерешительно положил ладонь на талию, а затем, заметив, что Тихомирова задышала еще чаще, переполз рукой на спину и прижал ее к себе еще сильнее. Теперь он чувствовал ее всю и ощущал тепло ее дыхания. Она положила голову ему на плечо. Ее волосы пахли ромашковым шампунем. Сафонов заметил, что она и сама старается прижаться к нему плотнее, а ее рука оказалась на его спине. Тихомирова подняла лицо, и оно оказалось совсем близко-близко. «Хочу, чтобы вы взяли меня прямо здесь», — проговорила она нерешительно, сбивчивым голосом. Сафонов схватил ее за талию обеими руками, почувствовав неудержимое желание. Они тяжело и часто дышали. Он прикоснулся губами к ее губам и ощутил, что они совсем пересохли. Он стал глубоко и сильно целовать ее, проводя ладонью по спине и еще ниже, прижимая к себе еще сильнее, и его рука спустилась к колену и нырнула под ткань платья, а потом выше по гладкому и теплому бедру, и пальцы вцепились в кожу, и он почувствовал, как она дрожит, и как выгибается в ответ ее тело, как вдруг соприкасаются их языки. Он запустил пальцы в ее сладко пахнущие волосы, а другая рука переместилась на внутреннюю сторону бедра. Тихомирова протяжно вздохнула и скрестила руки на его лопатках, чуть выгнувшись назад и расставив ноги. «Господи, как же мне хорошо! Как же мне хорошо!» — говорила она, выпуская его губы из своих. «Да». Сафонов целовал ее шею, покусывал оголившееся плечо, прикасался губами к ключице. «Хорошо и темно. Темно и хорошо». «Хорошо», — говорил Сафонов, ощущая жар от ее тела. «Когда меня хоронили, было так же темно», — продолжала говорить Тихомирова. Тело Сафонова обдало волной холода. Пальцы свело судорогой. «Что?» — переспросил он. «Когда меня хоронили, было так же темно», — повторила Тихомирова тихим металлическим голосом. Ее дыхание выровнялось. Сафонов вскрикнул, оттолкнул ее, прижался спиной к стене, зажмурился, затем снова открыл глаза, переполз по стене к двери, нащупал ручку, распахнул настежь чулан и бросился в коридор, а затем силой захлопнул за собой дверь. В другом конце коридора стояли двое. Первый был среднего роста, в гимнастерке защитного цвета с красными петлицами майора и в синей фуражке. Грубое лицо с мясистым носом и квадратным подбородком искажала плотоядная улыбка. Второй был высок и черноволос, в ладно скроенном темно-сером костюме с красным бантом на лацкане и орденом на груди. Седые виски, высокий лоб, тонкий нос, аккуратные усики и стеклянный глаз. Это был Рауль Сальгада. Оба синхронно, медленно, шагая в ногу, направились к нему по коридору. «Господин Лаубе», — сказал Сальгада, — «мы с товарищем Орловским ищем вас, и все никак не можем найти. Зачем вы прячетесь, если прекрасно знаете, что мы все равно найдем вас?» «Стихи пришли послушать», — ехидно улыбнулся второй, который оказался Орловским. Гельмут. Теперь он снова был Гельмут. Попятился и наткнулся спиной на закрытую дверь. Сальгада и Орловский приближались к нему. «Понимаете, Гельмут, вы кое-что мне должны», — продолжал Сальгада. «А долги надо возвращать». «Вы плохой шпион», — говорил Орловский. «Но даже плохие шпионы должны возвращать долги». «Око за око», — улыбнулся Сальгада. «Зуб за зуб», — сказал Орловский. Гельмут вспомнил, что в кармане его пиджака лежал наган. И как умудрился о нем забыть? Он сунул руку в карман и нащупал холодную рукоять. «Смотрите-ка, товарищ Орловский, да у него револьвер!» С улыбкой продолжал Сальгада, щурясь единственным глазом. «Да он опасный парень», — усмехнулся Орловский. «Еще и убьет нас сейчас!» «Как пить дать убьет?» — Орловский захихикал. «Насмерть убьет!» «Это что же, если он нас убьет, мы умрем?» Лицо Сальгада искривила глумливая улыбка. «Умрем, как самые мертвые мертвецы на свете!» Орловский безудержно расхохотался. «Как мертвецкие мертвые мертвецы! Покойные покойники! Гельмут, милый, вы такой смешной!» Гельмут достал наган, взвел курок и прицелился, направляя ствол то на Сальгада, то на Орловского. «Он действительно так думает!» Майор не переставал хохотать. «Боже! Святая простота!» — продолжал улыбаться Сальгада. Шальная мысль пришла Гельмуту в голову. Он приставил дуло к своему виску. «Если вы подойдете ко мне, я застрелюсь!» — холодно проговорил он. «И вы не сможете допросить меня!» Оба остановились в недоумении. «Но мы должны подойти к вам!» — сказал Орловский, перестав смеяться. «И мы обязательно подойдем к вам. И арестуем вас как германского шпиона. Так надо!» «Нет!» — ответил Гельмут, чувствуя, как пульсирует висок от прикосновения холодного ствола. — «Я вышибу себе мозги!» Оба ненадолго замолчали. Сальгада нахмурился. «Хм, товарищ Орловский», — сказал он, повернувшись к майору. «Но ведь если он пустит себе пулю в голову, он может проснуться». «Может», — кивнул Орловский и нахмурился. «Он что, хочет проснуться? Но зачем ему просыпаться? Может, ему надоел этот сон? Глупости какие-то. Лауби, не делайте этого», — сказал Сальгадо. «Это не спасет вас, а только усложнит нам работу». «Пошли вы все к черту!» — проорал Гельмут и надавил на спусковой крючок. Оглушительный грохот опрокинул весь мир, и гулкое эхо казалось звоном разбитого стекла, будто кто-то швырнул в стену стакан, и все вокруг на тысячную долю секунды превратилось в слепящий белый свет, а затем наступила тьма. «Товарищ, мы подъезжаем к станции Калинова яма», — сказал проводник, и Гельмут открыл глаза. Из статьи Олега Сафонова «Поэзия новых свершений. Комсомольская правда, номер 6, февраль 1941 года». В малом зале клуба имени Зуева сегодня особенно многолюдно. Неудивительно, ведь в Москву приехал маститый ленинградский поэт и писатель Юлиан Александрович Фейх. Во всех уголках нашей необъятной советской родины знают и любят стихи Юлиана Александровича, поэта не просто близкого к народу, а прошедшего вместе с ним огненное горнило революции и гражданской войны. Студенты и комсомольцы, рабочие и красноармейцы все собрались послушать стихи знаменитого ленинградца, чье творчество вызывает гордость за свою страну. В зале собрались и совсем молодые ребята, интересующиеся литературой. Когда видишь их восторженные лица, становится понятно — большое будущее ждет советскую поэзию. Юлиан Александрович Фейх, преданный коммунист, не раз воспевший в стихах подвиги советского народа, наших рабочих и крестьян, нашей непобедимой Красной Армии. И сейчас, в мирное время, не ослабевает его перо, ведь нам предстоит еще немало великих свершений на пути к народному счастью. «Я, товарищи, прошу не называть меня интеллигенцией», посмеивается поэт перед выступлением. «Есть замечательное выражение — творческий работник. Вот к ним я себя и отношу». Не терпится зрителям послушать стихи ленинградского автора, но и хочется задать немало вопросов. Всех готов выслушать Юлиан Александрович. С удовольствием рассказывает юному поколению о тяжелых годах гражданской войны, когда наша молодая Советская Республика только-только вставала на ноги под ударами завистливых врагов. И, конечно же, стихи, один из которых мы приведем здесь полностью. «От Дальнего Востока до Киева и Крыма четыре белых буквы на красном кумаче. Сквозь бурю, снег и ветер идут неумолимо античные герои с винтовкой на плече. Народ непобедимый, идущий ровным шагом, мы выстроили сказку, в которой не умрем. Мы все шагнули вечность под ярко-алым стягом, когда осенний холод взорвался октябрем. Мы знаем цену воли, и этим мы богаты. Где может быть такое? В какой еще стране? Рабочие, крестьяне, матросы и солдаты во мраморе воспеты с богами наравне. И если грянут гости, которых мы не звали, не станем на колени о помощи моля. За нами будет правда, за нами будет Сталин, за нами бесконечная советская земля». В этих строках Юлиана Александровича гордость за нашу великую советскую родину, которая всегда стояла и будет стоять на трудолюбии, героизме и самоотверженности ее граждан. Выросла и окрепла наша страна под руководством товарища Сталина, под руководством нашей партии, и впереди у нас только новые победы. Об этом пишут стихи наши поэты. Выписка из протокола допроса подозреваемого в шпионаже Гельмута Лауби от 5 августа 1941 года. Вопрос. Как долго вас готовили к операции в СССР? Ответ. Подготовка длилась полгода, с января по июль 1940 года. В августе меня забросили в Тегеран. Вопрос. Известно, что вы обратились в советское консульство с заявлением об ограблении. Никакого ограбления не было? Ответ. Не было. Вопрос. Тогда откуда у вас был синяк под глазом? Кто порвал вам рубашку? Ответ. Рубашку порвал я сам. Синяк тоже поставил себе сам. Вопрос. Кому именно вы обратились в консульстве? Ответ. К советнику посольства Алексееву. Вопрос. До этого вы общались с советскими гражданами в Тегеране? Ответ. Нет. Вопрос. Как отреагировали в посольстве на вашу просьбу? Ответ. Выслушали, попросили записать биографию. Вопрос. Сколько времени вам пришлось ждать новых документов? Ответ. Около месяца. Вопрос. Когда вы приехали в Москву? Ответ. В конце сентября. Вопрос. Вам поступали конкретные указания о работе именно в «Комсомольской правде»? Ответ. Это было желательно, но не обязательно. Вопрос. Костевич хорошо принял вас? Ответ. Да.